Вскоре после убийства босса этажа начался дележ добычи. Каждый пытался наложить руки не только на бывший чуть больше обычного магический камень монстра Рекса, но и на клык Голиафа, оставшийся в пепле зверя. Впрочем, небольшая гора магических камней, оставшихся с монстров поменьше, также не была обделена вниманием. Оставшиеся на обочине этого дележа, те, кто пришел позже начала битвы и у кого не было права на добычу, удивленно обнаруживали, что дельцы Ревиры пытаются продать им пару самых мелких из магических камней. «Мы же авантюристы, что еще сказать?» Натянуто улыбнувшись, сказал проходивший со своей бандой мимо Морт, сжимая в мясистых руках увесистый кусок общей добычи. Поскольку ждать окончания борьбы за ценности не было совершенно никакого смысла, присоединившиеся к битве позже остальных семья Гести и семья Такими Кадзучи решили спуститься на 18 этаж и отдохнуть, поскольку этот этаж все равно оказался в нескольких шагах. Безопасную зону заполняла роскошная зелень и красивые светящиеся кристаллы. На этом этаже не рождалось монстров. Белые и синие кристаллы, будто цветы, создавали яркое голубое небо над этажом, также называемым подземным убежищем. Было остальные члены его группы наконец смогли позволить себе расслабиться. «И снова мы спустились на 18 этаж, никак на это не рассчитывая», пробормотала Лили, прикрывая глаза от яркого света самого большого кристалла, сияющего будто полуденное солнце. Вовлеченные в события, произошедшие около полутора месяцев назад, начали обсуждать пережитый опыт, а остальные члены семьи Такими Кадзучи просто наслаждались видом и запахами со смесью восторга и интереса. Харухима, лишь недавно присоединившаяся к семье обращением, размахивала хвостом, погрузившись в разговор с Микотой и Чигусой. Девушки вспомнили об одном и том же, сцены, как они играли вместе, будучи детьми. «Мы будто назад во времени вернулись», — проворчал Оука, наблюдая за девушками чуть со стороны. Впрочем, Вельф и Белл услышали в его голосе нотки восторга, которые портили попытку парня казаться возмущенным. В южной части 18-го этажа бежало несколько рек. Уставшие авантюристы наполняли фляги и пили чистую речную воду, остальные разбрелись по этажу. Группа едва начала восстанавливаться после битвы с боссом этажа, когда в тоннель начали спускаться остававшиеся наверху авантюристы Ревиры. «Эй, а вы почему не в городе?» Помахав рукой, крикнул один из авантюристов. Из завязавшегося с ним разговора стало известно, что авантюристы решили отпраздновать победу и позвали группу Белла. Отчасти это было искуплением вины за лишение их права на дележ добычи. Авантюристы Ревиры были в приподнятом настроении и предложили устроить вечеринку в качестве извинений. Такому предложению было непросто отказать, экспедиционная группа сильно устала. Поэтому группа Белла, не раздумывая, отправилась к каменистому острову посреди озера. Добравшись до острова по мосту, авантюристы вскоре прошли через деревянные ворота. «Ого! Вот какая Ревира на самом деле! Вы здесь впервые, мисс Харухима?» «Да, впервые. Я участвовала в походах, когда была в семье Иштар, и не раз проходила по этому этажу, но мне никогда не разрешали заходить в город». Увеличение уровня Харухимы и само существование девушки Ренарта хранилось в строжайшем секрете, поэтому ее скрывали всеми возможными способами. А сейчас девушка Ренарт бродила между тентами и самобытными лавочками с восторгом, разглядывая кристаллы. Ее хвост и ушки дергались из стороны в сторону. Девушка никак не могла определиться, на что ей смотреть. Белл видел восторг, который она излучает, на мгновение встретившись с ней взглядами. Из Ревиры открывался отличный вид на озеро внизу и на простирающийся с юга на восток лес. В тентах и небольших лавочках процветал черный рынок, на территории подземелья даже построили бар. Множество довольных пьяных голосов доносилось из-за его дверей. На улицах было гораздо меньше людей, чем в прошлый раз из-за атаки Ракии. Несмотря на это, городок наполняли звуки струнных и духовых инструментов. Под кристальным небом подземелья царил мир и покой. «Отличная работа, маленький новичок! Без тебя было бы туго!» — сказала лидер авантюристов Ревиры Борис Элдор. Он казался настоящей горой мышц и был крупнее даже Оуки. Большая часть боевой группы Белла не раз видела его в полномасштабном сражении с Черным Голиафом и узнавала издалека. Из-за угрожающего вида и образа задиры такого не просто забыть. «То, что ты сюда спустился, означает, что семья Гести решила покорять глубинную зону, правильно?» «Ну да, вроде того». «Вот это мой парень! Мы тебе неплохим перевалочным пунктом послужим! Я удостоверю, что все тебе скидки давать будут, паренек!» Как и Морт, неформальный глава Ревиры видел Белла в сражении с аномалией на 18 этаже и был настроен очень дружелюбно. «Ага, забегай к нам!» «И чтобы каждый раз!» Добавил огромный мужчина, приобняв парня мясистой рукой за плечо. Шедшая за Беллом Лили смерила мужчину подозрительным взглядом. «А, точно! Маленький новичок! Я тебя вот о чем спросить хотел!» «О чем?» Слегка испуганный мясистой рукой толщиной с небольшой древесный ствол на своем плече, парень напряженно улыбнулся и посмотрел на Бориса. Мужчина сделал самый невинный вид и почти шепотом спросил. «Тот кователь магических мечей с тобой, так? Можешь познакомить?» «Да ладно! Как друга прошу! Бахни мне магический меч!» На виске Вельфа вздулась вена. Так получилось, что во время празднования, как и было обещано с бесплатной выпивкой и едой, Белл отлучился, чтобы поговорить с лидером Ревиры. Вельф нашел себе удобное местечко между двумя кристаллами, белым и синим. Двуручные магические мечи покоились на его спине, и в этот момент на него грянул целый вал авантюристов, пытавшихся перекричать друг друга. «Мощный давай! Как эти взрывалки на битве были! Ты же кротца, да? Я слышал, что они прокляты были, и магические мечи не куют больше! Брехня же! Кто там что понимает? Плачу сколько хочешь, цену назови! Давай, мужик!» Авантюристы окружили Вельфа наперебой, твердя одно и то же «Сделай мне магический меч кротца». Большая часть Арарио наблюдала за битвой в божественных зеркалах по всему городу. Слух о том, что легендарные магические мечи, именно легендарные, не меньше, это работа Вельфа, разлетелся по рядам авантюристов, как лесной пожар. Всем хотелось заполучить магический меч, способный с легкостью разрушить замковую стену. Выяснить, что нужный кузнец стал частью семьи Гести, было проще простого. «Облётки!» К Вельфу уже не раз заявлялись с одним и тем же запросом после битвы, но никто не вел себя так напористо, как сегодня. Семья Гести спустилась в Ревиру, создатель тех самых мечей явился. В Ревире жили только авантюристы, каждому из них было известно, как добыть ценную информацию. Стоило пойти слухам, как каждый в городе знал, что сегодня прибыл изготовитель магических мечей. Переполняемые жадностью авантюристы обратились к Вельфу с мольбами и просьбами выковать им магические мечи. Терпение парня лопнуло. «А ну, все заткнулись! Я никогда не продам и не отдам магический меч! Так и передайте своим дружкам и оставьте меня в покое!» Вельф гневно отгонял от себя набегавших авантюристов. Череда просьб и злобных ответов продолжалась, парень не поддавался. Авантюристы бросались ругательствами и с отвращением сплевывали, осознавая, что парень непробиваем как сталь, а висевшее за его спиной магическое оружие начало внушать им страх. Харухима и Чигуса также слегка отпрянули, когда услышали, как Вельф бормочет «ублюдки» и становится мрачнее с каждой новой просьбой. «Хотел чего-то, здоровяк?» «Нет, ничего. Медовое облачко не желаешь?» «С хрена ли мне его хотеть?» Оука бросил на красноволосого парня переполненный жалостью взгляд и даже предложил сладкий фрукт, но Вельф в ответ взорвался. Девушки вздрогнули от страха, поэтому Вельф помрачнел еще сильнее и, отделившись от своей группы, пошел искать тихое место, в котором можно было бы успокоиться. Обычный образ дружелюбного старшего брата пропал, сейчас он больше походил на одинокого волка, бродившего самого по себе. «Вельф! Белл!» Белл нашел парня в одном из самых живописных мест Ревиры. Кузнец наконец нашел место, в котором мог скрыться от толпы. Беловолосый парень подошел к нему, виновато почесывая затылок. «Прости, Вельф. Кажется, все в городе только и ждали возможности. Глава попросил меня познакомить его с тобой. Я пытался отказаться, но... Не, вина не твоя. Я знал, что так и будет задолго до того, как мы вошли в эти ворота». Он был готов к такому исходу еще когда использовал магический меч для спасения жизни своих друзей. Несмотря на это, гордость кузнеца и его упорство взяли верх, из них и появилась злоба. «Не извиняйся», — сказал Вельф, натянуто улыбнувшись парню, не знавшему, что ответить. После этого он сделал глубокий вдох. «Но черт меня дери, они хоть знают что-то, кроме магических мечей? У них есть хоть щепотка самоуважения? Авантюристу нужно только отличное оружие и твердая рука. Так-то?» Белл слегка рассмеялся, увидев, что Вельф наконец начинает выговариваться. «Кстати, об этом. Мечи, тот короткий меч, который я выковал, справляется? И очень хорошо. Он очень удобный и сегодня отлично помог в битве». Белл вытащил короткий меч из ножен. Взятое левой рукой оружие было несколько длиннее, чем его обычные кинжалы, поэтому можно было доставать монстров с большей безопасности. Клинок блестел, отражая свет кристаллов. «Рад слышать». Довольно кивнув, произнес Вельф. Ровно в тот момент, когда на его лице наконец появилась улыбка, послышались шаги.